Послесловие. Знаете, чем сильнее всего уродуется сознание человека последние века, и почему оно ужасно ограниченное, а значит и не способное воспринимать мир с той ясностью и реальными подсказками, что делало бы человека мудрым и осознанным? Хотите, расскажу. Это не такой уж трудный материал для усвоения. А многим покажется даже несколько наивным своими примерами. Однако, поверьте, раз усвоив его, вы уже более не сможете оставаться прежними, а ваши горизонты восприятия себя и мира значительно расширятся. Начну с самого простого. Во что все верят со школьного детства безоговорочно? Я имею в виду период жизни между 7 и 12 годами, в который сознанию человека наносится самый катастрофический урон. Ответим на заданный вопрос. Все, без исключения, верят в уникальность человеческого вида как единственно разумного на планете. И, соответственно, в то, что именно человек – вершина эволюции. Альтернативно-религиозная точка зрения об образе и подобии находится в той же плоскости. И ничего нигде противоречащего данному догмату никто видеть в упор не желает. Вернее, не может видеть, так как глаза застилает навязанная парадигма антропологичности. Что я называю парадигмой антропологичности, это важнейшее понятие, и мы его разберем на простейшем примере. Представьте, что в голове каждого человека болт с наверченной гайкой. Он располагается так, что его шляпка находится в вашем левом полушарии мозга, а сам стержень с резьбой уходит в правое. Гайка из правого полушария мозга стягивает обе половинки органа высшей нервной деятельности для формирования в каждом из вас ощущения себя индивидуальной сущностью человеческого типа. Вот такой простейший механический элемент – глубинное устройство данной парадигмы, а его информационная составляющая – то есть все, что намоталось и будет наматываться всю жизнь вокруг болта с гайкой, это субъективное и ограниченное восприятие действительности. Почему ограниченное? Да потому что оно намотано на болт с гайкой, которые гарантируют своим наличием в самом центре вашего ума, что вы человек, а заодно и то, что каждый, с кем вы можете разумно общаться, тоже из людей. И еще, что все вокруг создано для человека. А если до сих пор не подогнано, не обустроено, то это дикая природа. И она просто ждет своего часа стать покоренной и покорной для человека. Человека. Вы просто сейчас повторите несколько раз про себя это слово и успокойтесь. Это всегда успокаивает. Потому что гаечка навинчивается на болтик плотнее каждый раз, когда вы думаете и чувствуете в пределах и рамках парадигмы антропологичности. А еще, куда ни копни, особенно в историю цивилизации, так там одни люди – ни богов тебе, ни великанов или существ, коих парадигма автоматически загоняет в область фантазий, мифов и сказок. Одни люди, пусть первобытные и больше похожие на обезьян, зато такие родные. Ну как же, предки ведь, экая же умопомрачительная чушь. Но погодите рассуждать над выводами, это лишь начало материала. Главное ждет впереди. И сейчас мы рассмотрим, что же такого страшного в болте и чем плоха для вас сама парадигма. Начинайте вникать, как они действуют. Сначала про болт. Он из левого полушария, а это означает, что его функция – логика. И до того, как вы успеваете осознавать происходящее вокруг, в момент касания чего-либо вашими органами чувств, болт уже делит воспринимаемое. Делит на две категории – подходящее и неподходящее для вас к употреблению. Сейчас или потом, в той или иной сфере жизнедеятельности. Вы в постоянном процессе выбора. Вы внутренне напряжены. Естественно, пока вы мыслите. К примеру, это можно съесть или нельзя? Это дорого для меня сейчас? Или могу позволить? Эта девушка меня возбуждает. Этот мужчина годится в партнеры? Или потерпеть еще? Этот автомобиль я хочу иметь или пешком побегаю? Эта книга развлечет меня или испортит настроение? А предложение провести время с товарищами, перед телевизором, в кафе и так далее, поможет мне убить время или растянет его и отяготит мою и без того трудную, полную проблем, работы и усталости жизнь? Я, разумеется, утрировал ряд вышеприведенных примеров. Но каждый из вас способен придумать их сотни или вспомнить из каждого дня. Вспомнить, как вы оцениваете людей вокруг, с чего начинаете и в какие фантазии это перерастает, если не отторгается на начальных этапах оценки. Болт работает почти безупречно, наматывая паттерны, уже принесшие вам опыт. От обращения с молотком и гвоздями разных размеров и форм до опыта сближения с людьми противоположного пола. Конечно, если с направлением резьбы вашего болта все нормально. Ради сами знаете чего. Я не стесняюсь писать слово «секс». Просто не считаю, что он всех интересует в первую очередь. Много заторможенных. А встречаются даже такие, которые серьезно относятся как к выбору избранников, так и к продолжительности отношений. Редки нынче нормальные пары. Собственно, я не просто так затронул темы интима и половой идентификации. Давайте немного их помуссируем. Они же упираются чуть ли не в основной инстинкт человеческого вида, в его одновременно мотивационный базис и сакральную глубину поведенческих алгоритмов. Так что вспомним почти незаслуженно оставленную до поры гаечку из основной аналогии данной статьи. И начнем с того, что сами по себе болт и гайка – уже являются яркими символами дуальности человеческого вида, образами разделенной андрогинности. А тут в мозгу оказываются соединенными крепко-накрепко. И что же делает там гаечка? Ну, разумеется, то разбалтывается, то подкручивается. Разбалтывается, когда мы ослабляем давление на мир, притормаживаем органы чувств, случайно или намеренно переходим на форму непредвзятого наблюдения за происходящим. Причем как вокруг, так и внутри себя. Чувственно-интуитивная половина мозга манит к созерцанию, приятию, растворению личностного в едином. Но потом приходит черед гайке возвращаться, накручиваясь на болтик плотнее. Вот как включается ум со своими заботами о материальном. Процесс обычно не плавный, а насильственный. Вы сами должны были заметить это. Даже крылатые фразы есть про «вырвать кого-то из грез» или «вернуться кому-то к реальности». Но вот из грез ли к реальности на самом деле? Отнюдь. Речь про грубый секс в голове между полушариями, надругательство, становящаяся основной причиной скорых стрессов, а в перспективе и более тяжких психических расстройств, не говоря уже про ряд соматических нарушений. Надеюсь, излагаемое понятно. Но есть и еще кое-что. Ни болт, ни гайка, ни их взаимодействие не наносили бы такого разрушительного воздействия на ваш внутренний мир, если бы резьба не имела профиль антропологичности. Ведь корень эгоцентризма, как насилие над собственной натурой, изначально доброй, спокойной и заботливой, разрастается за годы по всему сознанию, и кроме как человеком себя ощутить почти никто не умеет. И я не о природе духа в каждом, который может иметь совершенно нечеловеческое происхождение. Например, еще 5 веков назад один скакал по полям кентавром, другая плескалась русалкой в морской пене, а кто-то даже в своей чешуйчатой кожице, размахивая небольшими перепончатыми крылышками, удирал от стаи гигантских волков, из пасти которых почти на чисто русском раздавалось «Этот мой! Да и подавись!» Я говорю больше о другом, о таком простом чувствовании себя неотъемлемой частью природы, чувствовании себя не только телом, но и мыслью, идеей и энергией воплощения на материальном плане бытия всевозможных творческих импульсов, чувствования себя вибрациями ритмов Вселенной. Но оставим пафос героям мифов прошлого и подведем итог, а заодно дадим практические рекомендации. Первое. Попробуйте научиться плавнее раскручивать и закручивать ваши гаечки. Размеренные поступательные движения – это уже образ чувственной любви, в том числе между полушариями. Второе. Почаще вспоминайте, что быть человеком физически и обладать человечностью – совершенно не одно и то же. И третье. Избавьтесь уже от излишней важности своей личности. Поверьте, вам станет намного легче дышать, а главное, проще замечать хотя бы иногда истинную реальность этого непостижимого в своей сложности и при этом невообразимо прекрасного в своей обусловленности мироздания.